Духи морей и океанов. Человек не зря придумал легенды о Нептуне и духах океанов, озер, полей, гор и так далее. Все это существует. Несмотря на то, что все на Земле развивается по программе, одновременно за ней ведется контроль и с высшего плана, и с земного. В физическом мире контролем различных земных форм, лесов, морей, озер, полей, гор и так далее занимаются соответствующие духи. Они относятся к категории существ, которые осуществляют функцию их жизни в соответствии с общей программой Земли. Проще это понять на примере воды. Например, чтобы река существовала требуемое время, она должна функционировать определенным образом и иметь конкретное строение, состав, физические показатели и многое другое, неизвестное человеку. Вода является элементом Земли и обеспечивает ее жизненные функции, а также обеспечивает жизнедеятельность живых существ, которые связаны с ней программой. Поэтому любая река не просто появляется и исчезает сама по себе, стихийно. Она планируется специальными системами иерархии и наделяется индивидуальной программой, связанной с общей программой планеты. Контроль за выполнением этой программы доверяют высшей сути из данной иерархической системы. Она ведет реку по жизни, то есть внедряет программу в настоящую действительность, следит за ее исполнением. Аналогично человек на заводе следит за тем, как работает какая-либо машина с программным управлением, контролирует ее, ухаживает за ее состоянием. Что касается таких контролирующих сутей планеты, то у них работа более сложная и разнообразная. Сама программа развития реки вкладывается в тонкое состояние, которое обеспечивает функцию воды в виде реки и которое ведет данную реку на Земле в развитии во времени. То есть тонкое состояние управляет материальной формой реки, поддерживая ее конфигурацию и функции в заданных программой пределах. Оно выступает в роли духа реки. Но данный дух не самостоятелен, а со своей стороны ведется и контролируется сверху. Трудно передать на человеческие понятия то, что происходит в действительности на тонком плане. Это очень сложные строения и сложная взаимосвязь одних одухотворенных форм с другими. Духом реки будем называть то состояние, которое несет в себе и выполняет программу ее существования. А состояние, контролирующее данную программу сверху, является конкретной руководящей сутью из высших планов. Она осуществляет также контроль над природой планеты. Поэтому река в определенное время появляется в нужном месте и в определенное время исчезает, то есть умирает. Море – это тоже вода, но другая форма, другой состав и так далее. Озеро – тоже вода и тоже отличное по форме своего существования от реки и моря, потому что они планируются пребывать в таком виде, и этот вид обеспечивает их программа, которую выполняет некоторое тонкое состояние, именуемое духом моря, реки, озера, леса. То есть такие живые разумные состояния действительно существуют на своем плане. Они являются плодом вымысла человека. Однако они пребывают в своем мире и в своих ситуациях, не похожих на ситуации жизни человека, который пытается все построить по аналогу своего бытия. Если река умирает, ее дух, состояние отделяется от нее, из планов Земли возвращается в иерархическую систему, а там ему дается новое задание. При этом он может вести не только материальную природную форму в нашем мире, но и в параллельном. Все в природе ведется живыми состояниями, которые точно определяют форму леса, пустынь, водоемов. Некоторые люди способны находить с их духами общий язык и понимание, и тогда они способны узнать от них некоторые тайны природы. Но это, конечно, очень сложно, потому что такие духи существуют в ситуациях и бытие, которое человек осознает с великим трудом. Здесь же отметим и дух Земли, точнее расскажем о том, что за ним скрывается. Сама Земля, как планета, наделена душой, и с ней человек контактировать не может, так как слишком на разных уровнях развития и планах бытия они находятся. Но те странные явления, с которыми человек иногда соприкасается, он приписывает духу Земли. Посмотрим, что он за него принимает. Некоторые исследователи земных глубин утверждают, что часто встречаются с непонятными явлениями отторжения людей Землей при проведении каких-то работ внутри ее недр, что проявляется в самых разных формах, вплоть до появления призраков под землей, а также световых и звуковых эффектов. И является ли последнее плодом воображения или галлюцинациями человека, появляющимися при изменении параметров окружающей среды? Если Земля не пускает любопытных исследовать свои глубины в некоторых местах, значит, это запретные зоны. Внутри планеты в своем измерении находится определенная система, состоящая из некоторого числа разумных сутей. Данная система выполняет для планеты и космоса определенную работу. И хотя она находится в тонком мире, но многие ее строения приближены к физическому плану. Не желая, чтобы человек что-то видел в их мире или что-то повредил по своему невежеству, система обычно отпугивает исследователей различными способами. Но если это не помогает, то слишком любопытных просто уничтожают. Это отрицательная система, а она не привыкла церемониться с человеком, и для нее свои планы и работа важнее человеческих изысканий. Многие тайны высшие не дают раскрывать, потому что человек еще не дорос до их понимания. Выше мы перечислили несколько видов невидимых сущностей, хотя это далеко не весь перечень. Но и он позволяет судить о наличии таких форм разумной жизни на Земле, о которой человек ранее не подозревал. Для него все, что он не увидит, или ангелы, или призраки. Но новые знания позволят ему поразмышлять над тем, с кем он имеет дело при встрече с невидимым существом, если таковая состоится. Таким образом, невидимых существ в нашем мире множество, и остается только пожелать человеку научиться распознавать, кто есть кто и к какому миру принадлежит.